породистого и горячего. И когда подвели к ним пылкого гнедого пони с весело развивающимся хвостом и высоко поднятой головой, Кэтрин вопросительно посмотрела на Максвелла. Одобряет ли? Пони назвали Чарли. Честь, но и в то же время маленькая месть Чарльзу Кею, двоюродному брату, который обещал приехать летом в Гленлэйр, да так и не приехал. Пони будет всегда напоминать нам о нем. В Гленлэйрской конюшне новенький пугливо смотрел на лошадь Джеймса, роскошную кобылу по кличке Дарлинг, на которую он мог делать чудеса. Он вообще был первоклассным наездником. Корсокские и портонские жители долго после смерти Джеймса Клерка Максвелла вспоминали о том, как лихо он заставлял лошадь вставать на дыбы, прыгать через изгороди, мог он объезжать и незнакомых, диковатых лошадей и пони, а Чарли был пока еще именно таким, и Джеймсу пришлось объезжать его. Чарли был очарователен, но через него в дом Максвеллов вошла неприятная болезнь. Видимо, где-то на ярмарке Максвелл подхватил оспу, хорошо еще не в самой тяжелой форме. Преданность домашних подверглась суровому испытанию. Джеймс запретил кому-либо заходить в комнату, где он лежал. К больному была допущена только Кэтрин, и домашние, принося что-нибудь, оставляли все у дверей, дальше их не пропускали. Опасность была велика, и врачи полагали даже, что есть возможность смертельного исхода. Джеймса могли спасти только покой, режим, внимательный беззаветный уход. Кэтрин выходила его, и Джеймс потом уже не уставал повторять, что Кэтрин спасла ему жизнь, да так это было и на самом деле. Печальные вечера, печальные разговоры в печальных комнатах, где некогда умирали и мать, и отец, одиночество среди необитаемых просторов и перед лицом возможной смерти — вот обстановка, предшествовавшая шумному, оживленному и многолюдному Лондону. И Джеймс, и Кэтрин с радостью ожидали переезда в Лондон, начала работы Джеймса в Кингс-колледже. Кингс-колледж. Научный крен нового университета, его устремление к проблемам сегодняшнего дня, как нельзя лучше соответствовали сейчас устремлениям Джеймса Клерка Максвелла, личная жизнь которого устроилась как нельзя лучше. Со здоровьем и работой тоже все образовалось, теперь оставалось лишь одно — заниматься своими научными проблемами, завершить то, что начато. А сделать это оказалось неожиданно трудно. Кингс-колледж принадлежал уже иному веку. Должность профессора в прочих более почтенных университетах, в силу сложившихся традиций, заключалась лишь в чтении курса лекций, а времяпрепровождение его, особенно если учесть блестящее окружение выдающихся людей, хорошую кухню и славные винные погреба колледжа, как выразился английский физик Макдональд, было довольно приятным.